Перекусив, мы довольно быстро спустились с горы и домчались до границы леса. Сам лес впечатлял. Он буквально дышал магией. Я даже ненадолго залип, обозревая всю эту красоту в магическом зрении. «Нравится?» – ехидно спросила она, параллельно проверяя, все ли она с собой взяла. Белянка нетерпеливо рыла землю копытом и ежеминутно фыркала. «Что это с ней? Ага, столько маги. Это да, этот лес, мы эльфы, называем заповедным. В нем наибольшая концентрация магии, так как под ним проходит сразу 4 линии. Ты ведь знаешь, что это?» «Да, драконьи жилы, источники магии. Молодец», — скупо похвалила эльфийка, — «возможно, из тебя еще выйдет толк. Главное, чтобы бестолочь не осталось». Эльфийка встала перед одним из деревьев и поклонилась ему, как сюзерен королю, то есть преклонив колено и опустив голову. Рассматривая эльфийку духовным зрением, я видел, как ее аура подстраивается под ауру леса, и это выглядело просто невероятно. Спустя еще минуту она медленно поднялась и, махнув рукой Белянке, исчезла, растворившись в деревьях. «Может, мне попался не такой плохой учитель?» Глава 3. Кентавры и пророчества. Глава 3. Кентавры и пророчества. Оставшись в одиночестве, я еще пару минут смотрел за удаляющейся Белянкой, пока она окончательно не исчезла в густой листве. «Так, чем бы заняться?» «О, придумал. А изучу-ка я данную мне пластину. Все же я как джинн соображаю в магии пространства, а тут такой новодел. Надо изучать, по утрам и вечерам, а ленивым разгильдяям стыд и срам, стыд и срам». Доппеля, созданный мной на голом желании, я отправил в лес, на разведку. Место мне очень понравилось. Здесь все дышало магией, было магией. Мне как джинну было очень приятно находиться в месте, что чуть ли не кипело чистой маной, ведь лей-линии проводит нейтральную ману, а какое удовольствие впитывать ее в себя по каплям. Кайф. Этот лес своим видом успокаивал и настраивал на медиативный лад. Взлетев не 3 метра вверх, я принялся поглощать ману, моментально перерабатывая ее в нужную. Доппель шастал, где можно и нельзя, и за час я изучил окрестности леса на добрые полкилометра. Даже кентавров увидел мельком, но что интересного в гибриде человека и лошади? Разве что их магия, но это терпит. Причем долго терпит. Я бессмертен, я буду жить долго. Загоревшись желанием найти Ильдиэль, я потерпел крах. Ауру эльфийки я запомнил, но вычислить ее теперь стало непосильной задачей. В итоге я создал еще 6 доппелей, чтобы те прочесали лес вдоль и поперек. Главное, найти этих саблезубых бронемедведей, а там и сама эльфийка не заставит себя долго ждать. Если, конечно, она из не перебила к тому времени. Доппели прекрасно справились через еще час, найдя стаю из десятка злобно выглядящих зверей, действительно напоминающих медведей. Отличие в том, что они были крупнее раза в 2, на спине и лапах шерсть отливала серой сталью и была даже на вид прочной. С верхней части челюсти свисали довольно длинные и острые клыки, придавая мишкам сходство с саблезубыми кошками древних времен. В остальном ничего особенного. Доппель был под невидимостью и спокойно бродил около мишек, чуть ли не заглядывая им в пасть. Внезапно по поляне, где отдыхали мишки, пронеся неестественный ветерок. Доппель его бы и вовсе не заметил, если бы незнакомая магия. Эльфийка пришла, но пока я ее не видел. Мишки тоже насторожились и собрались в кучу, встав спиной к спине. Вернее, задница к заднице. Впрочем, это им не мешало. Стрела, вылетевшая откуда-то из кустов, пробила шкуру одного медведя и застряла в коже. Мишка утробно взревел и понесся вперед, не особо разбирая дороги. Видать, и правда у них туго со зрением. Доппель вообще находился практически напротив тихо рычащей стаи опасных существ. Что интересно, прочие мишки остались на месте и внимательно, со всем тщанием нюхали воздух, но так как никто из них не двинулся никуда, смею сделать вывод, что врага они не чуяли. Раздавшийся вой заставил остальных мишек взволнованно топать, как и резко прекратившийся звук, вселил в них доселе неведомое чувство, страх. Доппель не видел, что случилось с убежавшим, но резко прекратившийся вой четко и ясно сказал, что медведь принял быструю и беспощадную смерть. Как, не знаю, я не видел тела. Тем более, что вторая стрела вылетела с абсолютно другой стороны, чем ввела меня в ступор, когда она умудрилась переместиться. А главное, как, Доппель не издает звуков, не видим, в данном случае, и не источает запахов. Узреть Доппеля можно, имея магическое зрение, да и то не во всех случаях. Доппель продолжал следить за стаей волосатых существ, мгновенно замечая каждое их малейшее движение. В очередной раз глаза Дагпля зацепил порыв ветра, который на этот раз был гораздо сильнее, чем раньше. Мишки тоже услышали его и стали беспокойно переминаться с ноги на ногу. Это определенно не было ветром, потому что магии в этом пространстве было больше, чем обычно. А когда из невидимых глаз кустов вылетела стрела, светящаяся как сверхновая в магическом зрении, она мгновенно воткнулась в очередного мишку, войдя внутрь почти до оперения. Рев медведя был мне слышен даже отсюда, но мишка совершил глупость, когда встал на задние лапы. Новая стрела ударила ему прямо в сердце, войдя в грудь полностью. Мишка закачался и рухнул, как подкошенное дерево. Медведи, ощерив пасти, побежали в сторону, откуда шел выстрел, но эльфийка, видимо, не первый раз на них охотится, и тут же переместилась им за спины. Иначе, выпущенную в круп животного стрелу я никак не могу объяснить. Кстати, а почему она не бьет их магией, или на нее у мишек иммунитет? Сказано, сделано. Доппель немедленно скостовал ледяную волну, что сковало всю оставшуюся стаю мишек с головой. Они яростно зарычали и пытались сломать лед, вот только ничего кроме голов у них не двигалось. От льда сразу пошел легкий пар, ведь на дворе стоял излишне теплый май. Белянка сразу показалась в округе, а на ней да нельзя удивленная эльфийка. «Ты чувствуешь что-нибудь?» – спросила Ильделью единорога, но та пару раз демонстративно принюхалась и фыркнула. «Странно, это точно не мое колдовство. Эй!» – разнесся ее крик. «Не знаю, кто ты, но ты совершил благое дело». Ответом ей было молчание. Доппель все еще был под невидимостью. Быстро прикончив медведей, банально отрубив им головы, она принялась за разделку. Ну как разделку, сначала она разморозила трупы, и лишь потом начала снимать с них шкуры. Одну из них я, к слову, говоря, спер, изучу потом на досуге. Эльфийка это заметила, но ничего не сказала. Переложив шкуру в карман, Доппель развеялся, а я продолжал медитировать. Уж больно хорошее место, да и не лезет никто. Продолжая медитацию, параллельно я слушал звуки леса, шелест листвы, дуновение хвои, цокот копыт. Так, стоп, какой еще цокот? Мгновенно вынырнув из состояния медитации, я окутался невидимостью и зажег в руке заклинание огненного луча, прошибающего насквозь даже метровую каменную кладку. Магическим зрением я вглядывался в чащу, пока оттуда не вышло странное создание. Наполовину человек, наполовину лошадь, причем человеческая часть была вполне нормальной, за исключением шеи, где росла длинная грива. Лошадиная часть была обычной. Как же называется этот вид? А я вспомнил, кентавр. В отличие от сородичей, он был чисто белым, будто в его предках затесался единорог. Он шагал спокойно, изредка вглядываясь вдаль. «Мы знали, что рано или поздно ты придешь сюда», — странным тягучим голосом произнес кентавр, грациозно откинув назад шикарную гриву, отливающую серебром. «Покажись, мальчик, я клянусь, что не причиню тебе вреда». Аура Нилгала, но что-то мне не нравилось во внезапном госте. Впрочем, убить я его смогу в любом случае. Всепожирающее копье, заклинание, которое я освоил во время тренировок с Криолом, занимало в ауре много места, но я мог себе это позволить. Скинув покров невидимости, я убрал заклинание, но в любой момент оно могло вырваться снова. Хватит непосредственного желания. Медленно проявившись, вернее сняв невидимость, я посмотрел на кентавра. Его рост был около 2,5 метров, считая его лошадиную половину. Поэтому я чуть опустился немного вниз, чтобы смотреть на кентавра не снизу вверх, а сверху вниз. Кентавр горестно вздохнул и начал разговор. «Мое имя Рахдиль», — склонил голову кентавр Альбинос. «Вежливость от магического создания была не наигранной, посему я решил пока что тоже быть вежливым. Дать по лбу — это всегда успеется. Салазар», — представился я, раскрыв ауру. «Немного. Я знаю, будущий великий маг. Звезды уже почти 11 лет говорят мне, что ты придешь сюда. И зачем же? Прояви терпение, волшебник. Я все тебе расскажу. Нус, я слушаю. Но учти, если ты нападешь на меня, то живым отсюда ты уйдешь». «Хо-хо», — искренне рассмеялся Рахдиль. «Я прекрасно понимаю, с кем имею дело. Столь большой силой обладают очень немногие колдуны. Я вполне искренен в своем намерении. Я не колдун, а маг, и я рад, что понимаешь», — вслух сказал я, про себя раздумывая насчет своей природы. «В позапрошлой жизни я был человеком, в прошлой – джинном. В этой – я опять человек. Как причудливо тасуется колода перерождений. Хотя, вполне возможно, что я до сих пор джинн, но запертый в теле человека. Тем временем кентавр продолжил. Так вот, 11 лет назад, звезды показали мне и всем кентаврам знака пришествия. Твоем пришествии, может ты не знаешь, но в день твоего рождения на свет, несколько комет пролетели над землей и рухнули где-то в океане. Кометы, по поверьям моего народа, есть признак будущих перемен. Хороших или нет, мы не знаем. Однако, мне было видение, как ты и еще трое твоих друзей строят в тех горах крепость, что простоит тысячи лет. Позднее, вы организуете здесь школу для обучения волшебников. Ну допустим, почесал я подбородок. Я пришел сказать тебе, чтобы ты не отказывался от задумки. Лишь вчетвером вы сможете совершить задуманное. Ну знаешь, до сего дня, я как-то не задумывался о строительстве какой-то там крепости в этих горах, махнул я рукой. Пойми еще кое-что. Магия этого мира пока еще сильна, но все сущее существует по принципу. Возникновение, развитие, расцвет, стагнация, деградация и гибель. Если не повернуть процесс в ближайшие века, то магия начнет уходить из этого мира. Все, что связано с магией, постепенно умрет, а позднее забудется. Ни я, ни мой народ не хотим себе такой судьбы. Ну допустим, но я многого не знаю, честно ответил я. Твой учитель поможет тебе в этом. Она как эльф, чувствует постепенный уход магии. Эльфы, как маги природы и жизни, более тонко чувствуют магию. Опять же, мне надо учиться самому, а чтобы построить школу, ни я, ни кто-либо другой тебя не торопит, юный волшебник, поспешил меня заверить Полукань. Еще несколько веков пройдет, прежде чем окончательно начнется процесс стагнации, но все же я хочу сказать, чтобы ты не терял времени зря. Неужели в мире только я и еще трое моих друзей способны остановить исход магии? Ну нет, конечно, усмехнулся Альбинос. Мир огромен и не ограничивается лишь этими островами. Но многие уже задумались об исходе. Фениксы, единороги, кентавры, драконы, эльфы и многие другие создания самой магии намного четче чувствуют грядущие перемены. Ладно, допустим, ты меня убедил. Сделаю все, что в моих силах. О большем просить я не посмел бы. Да и еще, произнес кентавр, исчезая в зарослях, твой учитель возвращается. Кентавр пропал окончательно, а я сел на траву, вернее на воздух, и принялся вновь за медитацию. Вообще медитация крайне полезна. С ее помощью легко успокоиться, легко создать для себя нужный эмоциональный настрой. Одним словом, полезно. Ильдиэль возникла из ниоткуда через пару минут и одобрительно хмыкнула, увидев, чем я занимаюсь. Белянка тихонько фыркнула, словно настоящая лошадь, а эльфийка мягко положила руки мне на плечи, тем самым провоцируя выход из медитации. Хотя я отслеживал обстановку, как сам, так и с помощью Даппеля, которого оставил за спиной, на всякий случай. «Учитель, вы вернулись», — улыбнулся я, вставая на ноги. «Ученик, а чем ты занимался?» — спросила эльфийка. Ее лук мерно покачивался из стороны в сторону, от легкого ветерка, пахнущего свежей хвоей. «Медитировал. Меня научил отец, плюс в нескольких книгах по магии дома». Авторы настоятельно рекомендовали начинать практику именно с медитаций. Ну, строго говоря, я даже не соврал. В книгах домашней библиотеки я действительно находил советы и наставления касательно медитаций. Однако, я этим занимаюсь чуть больше нескольких тысячелетий, и это просто уже въевшаяся в натуру привычка. Я, конечно, не против, чтобы занимался медитацией, более тебе скажу, именно с нее я и хотела начать твое обучение, но медитировать неподалеку от леса, где водятся всякие твари, не самый лучший способ самоубийства. Простите, учитель, покаянно склонил я голову, пряча ухмылку. Ага, попробовал бы кто на меня напасть. Джинны вообще очень чувствительны к магии в целом, да и наши способности намного превышают людские. При правильной тренировке человек может стать могущественным магом. Но представьте, что будет, если через правильную тренировку пройдет джинн, изначально магическое создание. Ладно, я закончила с заказом, и теперь мы с тобой отправимся на север. Конечно, а что там? Там находится мой дом, где на ближайшие лет 10 ты будешь постигать тайны магии. Уверяю, там относительно безопасно, так что обучению ничто не помешает. Я готов, эльфийка усмехнулась и как-то по-особому свистнула. Единорог почти мгновенно оказалась рядом, а я с Ильдиэль на спине белянки. Затем эльфийка хлестнула ее по крупу, и единорог, заржав, понеслась вперед. Напоследок в чаще, чем хотите клянусь, увидел рожу Рахделя, который грустно смотрел, как я уезжаю отсюда. Белянка неслась быстро, вернее не так, очень быстро. Пейзаж вокруг превратился в серо-зеленое пятно, так как мы бежали по лесам и горам. Спустя несколько часов такой езды я умудрился прикорнуть, а где-то еще через час мы остановились на живописной полянке. Уже близился вечер, вернее солнце практически зашло за горизонт, и Ильдиэль скомандовала остановиться. Сгрузив вещи на траву, эльфийка выстроила нам по шатру и велела ложиться спать. Белянка, как я увидел, пошла куда-то в чащобу, откуда я явственно слышал звон ручья. Засыпая, я не мог отделаться от ощущения неопределенности. Утром я проснулся довольно рано, солнце только показалось маленьким кусочком на востоке, озаряя темное небо, окрашивая его в сине-голубой цвет. Осматривая округу аурным зрением, я видел, как эльфийка все еще спит, но бодрствуют мелкие животные, неведомо как попавшие сюда. Единорог отсутствовала, видимо, отошла по своим важным делам. Я слегка воспарил в воздух и вдохнул полной грудью свежий воздух, вперемешку с эфиром. Так как я джинн-марит, с воздухом у меня особые отношения, практически родственные, хе-хе. Не теряя времени, я организовал себе завтрак, небольшой. Будучи джинном, я мог съесть неограниченное количество еды. Этим мы схожи с кхьякшидарьями, демонами темного мира Паргарон. Их глотка способна вместить все что угодно. Однако, сейчас я человек, и мой объем желудка очень ограничен. С другой стороны, это даже хорошо. Сейчас я раздумывал об Ильдиэль, вернее о том, стоит ли ей доверять мою тайну. Перерожденцы встречаются в любом мире, ведь даже боги иногда умирают, правда не всегда по своей воле. Так вот, тот факт, что я перерожденец, не должен вызвать у Ильдиэль шока, но вот моя сила и знания. Насчет них, я раздумывал и решил в итоге все это скрыть, ведь я не знаю толком Ильдиэль, тем более, что она даже толком не начала меня учить. А мне любопытно, чем местная магия может меня удивить. Я не строю иллюзий, что самый сильный или умный, всегда найдется кто-то сильнее, умнее и так далее. Поэтому, план на ближайшие лет 10-20 такой, учиться. «Ао, ты уже проснулся», — медовым голосом сказала эльфийка. Я в принципе уже давно почувствовал, что она не спит, да и Белянка вернулась с водопоя. «Да, учитель Ильдиэль». «Эх, ладно, собирайся, нам осталось провести последний рывок, и затем начнется твоя учеба». «Вы мой учитель, вам виднее», — отозвался я. Позавтракав, мы сели на Белянку и вновь помчали куда-то на север. К моему удивлению, холоднее не становилось, хотя бежала единорог быстро, даже очень быстро. Ильдиэль периодически сливала в Белянку свою магию, вследствие чего скорость движения не падала. Я видел это магическим зрением джиннов. Джинны не видят, как люди, в привычном смысле этого слова. Джинны — создание самой магии, соответственно зрение у нас изначально магическое. Мы видим проявление волшебства, вплоть до мельчайших деталей. Чем старше джинн, тем более четко он видит творимое волшебство. Спустя еще сутки, во время которых не происходило ровным счетом ничего выдающегося, мы прибыли к странному лесу. Первое, что я почувствовал, так это то, что лес практически не излучал магию, хотя чары, как я понял, оповещающего типа, мы проехали без проблем. Сам лес был темен, но Ильдиэль уверенно спрыгнула с Белянки, параллельно схватив свою сумку. Я не спеша спустился вниз. «Ты куда спустился?» «Я не разрешала вроде», — прищурилась эльфийка. «Ну, я подумал». «Тебе пока не нужно думать», — отрезала Ильдиэль. «Садись обратно на Белянку». Я пожал плечами и магией воздуха подлетел чуть вверх, вновь усаживаясь на белоснежную кобылу. Та повернула ко мне голову и забавно фыркнула. Что она этим хотела сказать, я не знаю. Я не анимаг, хотя потратил много времени на изучение этих дисциплин. Благо Академия Диарга позволяет неограниченно сидеть в библиотеке. К слову, надо будет ее навестить, но точно не сейчас, пока мне надо набраться сил и выковать себе посох-поглотитель, обязательно из адамантия. Тогда разрушить его будет сложно, если вообще возможно, даже адским духом. Ильдиэль подошла к одному из деревьев и низко поклонилась оному. Я успел заценить эльфийские нижние 90 во всей их красе, ведь свой охотничьих костюм она так и не сняла. Смотрелось интересно. Дерево в ответ на поклон Ильдиэль, в ответ тоже склонилось, и в нем открылась здоровенная щель. Как я понял, портал. «Идем, Салазар», — махнула рукой эльфийка и первая вошла в портал. Белянка, недовольно фыркнув, грациозно вошла следом. Первое, что меня удивило, это количество магии. Словно я вернулся в родную пустыню, к демону, можно было ножом резать. Мое магическое начало пело от восторга, тем более что местная мана, будто обухом вливалась в мою ауру. Второе, что я обнаружил, что лес из очень темного, стал намного светлее и ухоженнее. Да, чувствовалось, что его холят и лелеют. Нравится, раздался голос учителя из-за спины. Белянка, когда вышла из портала, сразу принялась жевать траву, что доставало ей почти до колен и на вид была полной жизни. Конечно, здесь здорово. Ладно, усмехнулась Ильдель, пойдем, я покажу, где ты будешь жить ближайшие лет 5-10. Ильдель не торопилась, шагая по ухоженной дорожке из желтого камня. Со стороны мне показалось, что это золото, уж больно хорошо сверкал камень, но приглядевшись внимательнее, я понял, что камень похож на яшму или сердолик, по цвету. Белянку она оставила прямо там, где была. На мой немой вопрос, эльфийка сказала, что единорог привязывается к своей хозяйке на всю жизнь и теоретически она может позвать ее откуда угодно в этом мире. Дом Ильдель нисколько не походил на замок, скорее небольшая усадьба на два этажа с плоской крышей и шикарным входом. Две колонны, стоящие у входа, были обвиты пышными виноградными лозами, и на них реально рос виноград. Эльфийка сдернула пару ягодок, когда открывала дверь. Дом внутри оказался еще больше, чем снаружи. Я слышал чьи-то голоса, но обладателей не видел, несмотря на мое магическое зрение. Эльфийка, не поворачиваясь, вела меня внутрь, периодически сворачивая, то влево, то вправо, пока наконец она не привела меня к неприметной двери. Дверь, судя по остаточным аурным эманациям, была сделана из можжевельника. «Ну, а что, мне нравится. Заходи, это теперь твоя комната», приглашающе толкнула она дверь, пропуская меня внутрь. Внутри комната была не очень большой, но светлая и с окном, выходящим на живописный сад. Я даже увидел, как на соседнем дереве две причудливые птички плели гнездо. «Спасибо, учитель», поклонился я эльфийке. В конце концов, вежливость города берет, а учитывая время, в котором я оказался, то, мне необходимо быть вежливым, хотя бы в начале. Дать в лоб я всегда успею. Не думаю, что здесь водятся монстры, подобные носящего желтую маску или Йоксатхатха. Располагайся. Так, пока не забыла. В этом доме, помимо меня, живут еще несколько эльфов. Сирия, моя дочь, Лунариль, моя мать, и Лутар, мой отец, и Сальван, мой брат. К ним без крайней нужды не подходить и ни о чем не спрашивать. Они недолюбливают людей, а в особенности волшебников. «А ваш муж?» – спросил я. На лицо эльфийки набежала тень. Я слегка прикусил себе язык. «Вот ведь, мой муж погиб, спасая меня. Большего тебе знать не обязательно. Прошу прощения», – снова поклонился я, признавая свою неправоту. «Ладно, отдыхай. Учебу начнем завтра. Я за тобой зайду. Еду тебе принесут. Бывай, Салазар», — сказала Ильдель и ушла, оставив меня в одиночестве. Моментально я лег на кровать и принялся выяснить, что есть в этой комнате помимо мебели. К слову, было аскетично. Одна кровать, один стол, один стул. Ни свечки, ни ковра не было. Под кроватью я нашел ночной горшок, чем меня повеселил. Боюсь, только пользоваться им будет прикольно. Ведь я обучался несколько лет на факультете бытовой магии и был в курсе, как с наибольшей пользой убрать отходы. Банально превратить в ману, правда, впитывать ее в себя я слегка брезгую. Так что вперед обживаться. К своему удивлению, следящих чар я не нашел. Более того, когда я вышел из комнаты, то нашел несколько рун, нарисованных на двери и стене с двух сторон прохода. Обучаясь у высших магов в Академии Диарга, я уделял много времени магии рун, ведь она, во-первых, доступна любому магу, даже будь он полнейшей бездарностью, но с прямыми руками. Во-вторых, обучение ей заняло почти 10 лет из 25 возможных в этой академии. Так вот, руны, которые были нанесены на двери и стены, были мне хоть и незнакомы, но магическим зрением я видел суть их назначения. Они ограждали мою комнату от сильной магии. Иначе говоря, творя здесь могучую магию, снаружи об этом не узнают, если, конечно, я не призову сюда кого-нибудь вроде Нейрладхатипа. В этом случае кисло станет всем. Ну что же, я рад, что мои будущие эксперименты будут под надежной защитой. Но не могла же Ильдель оставить меня в одиночку без маломальского присмотра? Или могла? Что же, тем лучше. Никто не будет мешать, когда я начну вызывать демонов, а затем потрошить их. Силы физические, конечно, у меня невелики, но вот магических, хоть жопой ешь. Учитель сказала, что обучение начнется завтра. Ну хорошо, значит вечер я проведу с пользой. Ночью я вылетел из тела и, к своему удивлению, обнаружил, что я выгляжу в точности так же, когда шел с Криолом на Лэнг. То есть я все еще джин, подлетев к своему телу. Я критично осмотрел его. Темнота не была для меня помехой. Невысокий рост, смоляные, вернее угольно-черные волосы, чуть впалые щеки, правильный нос с легкой горбинкой. Открыв свои глаза, я увидел, что они слегка светятся в темноте, выдавая магию. Внезапно дверь в мою комнату распахнулась, внутрь тихо вошли двое мужчин с заостренными ушами. Я думал вернуться обратно в тело, но они не видели меня в упор. Один из них скастовал какое-то заклинание, вероятно образующее сферу тишины. «Что скажешь?» – спросил один у другого. Оба эльфа, как я понял, были высокого роста, оба блондины. На поясах висели длинные одноручные клинки, расписанные рунами, наподобие тех, что я увидел на двери и стене около своей комнаты. Разбудить меня они не боялись, так как оба кинули в меня конструкт заклинания сна. Почему я им не помешал, хотя в теории мог, мне стало интересно. Тем более, что моя аура ощутимо сопротивлялась заклинанию, но так как мое тело и так спало, то сон стал просто чуточку глубже. «Дохляк», — прямолинейно высказался другой эльф, «но вот с магией у него полный порядок. Я чувствую, что этот пацан превосходит Сирию и Ильдиэль по магической силе». «Насколько превосходит?» — жадно спросил первый эльф. «Как я понял по слепкам аур, они близкие родственники. Видимо, отец и сын. Получается, я сейчас вижу и Лутара, и Сальвана, отца и брата Ильдиэль. Вот только какой смысл приходить ко мне спящему?» «Вопросы, сплошь вопросы. Не намного, но по голой силе. Он может вытереть нашей охотницей пол или даже тебе, сын. Этот сопляк, которому всего лишь второй десяток пошел. Я перворожденный, а он простой хуман. Сын, ты вроде не первый и даже не четвертый десяток лет живешь», — тяжело вздохнул старший эльф. «Никогда никого нельзя недооценивать. Этот пацан при должном обучении может достигнуть силы архимагистра, если не выше. Ну и что, сколько он проживет? 100, 200, может 500 лет? Отец, хуманы не живут сколько перворожденные. Что ты хочешь? Завтра, когда Ильдиэль начнет его учить, то привяжем его с помощью ритуала подчинения. Негоже, если секреты эльфов уйдут каким-то хуманам. Приемлемо?» Подумав пару секунд, ответил старший эльф и вышел из моей спальни. Младший же немного постоял около меня и, презрительно фыркнув, вышел следом. Паря невидимой тенью над своим телом, я чуть ли не сотрясался от хохота. 100 лет я проживу, хах, я наверняка старше, чем любой эльф в этом доме. Эти эльфы хотят привязать меня, да еще так топорно, куром на смех. Где интрига, где изящество? Видимо, я попал в мир с неправильными эльфами. Ну что же, тем хуже для них. Остаток ночи я спал. Была крамольная мысль впасть в сон джиннов, но я ее отмел. Все-таки я мире МКВ, который, возможно, родится где-нибудь через тысячелетие, а может и нет, кто знает. Очнувшись утром, я первым делом просканировал себя на предмет сюрпризов, о частности ментального толка. Все-таки зрячие, наиболее опасные волшебники, исключая демонологов. Почему? Самое паршивое, это потерять душу и память. Если, допустим, меня просто убьют, то моя душа останется цела. Если меня убьет зрячий, то моя память будет выпотрошена и съедена другим магом, а я сам улечу в круг перерождения и начну жить с нуля, чего бы мне не хотелось. Демонолог призовет демона, который съест мою душу, оголив атман, что автоматически означает, что следующее мое перерождение начнется с растения или даже бактерии. Мдамрак. Сюрпризов я не обнаружил, но, памятуя о словах эльфа, я загрузил в память убойные конструкции, включая телепортацию домой. Если что, то я лучше буду учиться у людей, а эльфов под нож. С другой стороны, поймать души перворожденных, о чьих жилах течет не просто кровь, а их ор, весьма соблазнительно. Однако, если я атакую первым, то не смогу учиться у Ильдиэль, а ее аура мне понравилась. Поэтому, как сказал один персонаж в далеком будущем, постоянная бдительность. Еда, которую мне принес какой-то человек с непонятной мне вязью рун на груди. Тот молча поставил мне поднос с едой и, не обращая на меня внимания, остался около двери. Я просканировал еду магическим зрением и, не найдя ничего выдающегося, осторожно съел. Личная защита осталась на месте, значит, в еде не было ядов и иных вредных веществ. Человек, который принес мне еду, безучастно смотрел, как я ем, и когда последний кусок вареной птицы отправился в желудок, то он также молча забрал поднос и ушел во свояси. Я пытался узнать хотя бы его имя, но он был словно голем, не реагировал ни на что. Вернее говоря, аура реагировала, но лицом он изображал кирпич. Вязь рун слегка светилась в магическом зрении, и я не мог понять, что они делают. Просмотрев ауру человека магическим зрением еще раз, я заметил в голове странное образование, похожее по форме на червя. Но человек успел отойти далеко, прежде чем я смог рассмотреть детальнее. Спустя пару минут ко мне зашла Ильдейли и сказала, чтобы я шел за ней. Идя за эльфийкой, я чувствовал легкий мандраж, а также раздумывал, что делать с эльфами, возомнившими о себе много лишнего. Решение столь непростого вопроса требовало преподать эльфам кару, но вот вопрос, какую? Ушастые засранцы с какого-то перепуга решили, что я стану их рабом. Почему бы не сделать с ними то же самое? В разделе магии проклятий было множество вариантов, как испоганить жизнь ближнему и дальнему своему. Также там был прелюбопытный раздел о клятвах. Кроме этого, по теории магии, что вел директор Диарк, он не раз рассказывал о клятвах и ценности данного магом или иным разумным слова. Ведь каждое действие отражается на ауре деятеля. Аура у мага должна быть чистой, иначе с тобой никто не будет иметь никаких дел. Так вот, в разделе проклятий было замечательное заклинание под названием «Печать раба». По сути, это заклинание является смесью между магией разума, любовной магией и магией проклятий. При конструкте этого заклятия в разум и ауру жертвы насильственно внедряется конструкт, что немедленно переплетается с третьим, седьмым, пятым и шестым началом души. Попавший под это заклятие добровольно-принудительно становится рабом использовавшего заклинание. Однако у него есть подводные камни, благодаря которым это заклинание не применяют повсеместно. Во-первых, нет никаких гарантий, что подобное заклинание не применит к тебе самому. Во-вторых, надо обладать недюжинной волей и силой, чтобы проломить осознанное и неосознанное сопротивление ауры жертвы, ведь рабство противно природному естеству в принципе. В-третьих, помимо прав наделяет и обязанностями, ведь между рабом и хозяином создается ментальный, магический и эмоциональный контакт, благодаря которому раб, в теории, может транслировать хозяину все свое неудовольствие. Разумеется, хозяину это не понравится. В-четвертых, оно изрядно пачкает ауру, ставя на нее своеобразную метку, говорящую всем и каждому, что человек с меткой любит подчинять рабов. Рабовладельцы не нравятся никому, даже самим рабовладельцам. Раздумывая о наказании для ушастых, я не заметил, как мы вместе с Ильдейль пришли в большой, наполненный светом зал. Посередине стоял большой стол из светлого дерева и несколько изящных стульев, два из которых были уже заняты. Занявшие стулья оказались дамы, причем весьма и весьма похожие на Ильдейль, как внешне, так и по ауре. Та, что постарше, явно с интересом осмотрела меня и, видимо, что-то для себя решив, продолжила диалог с более молодой версией Ильдейль. Как я понял, это Лунарилли и Сирия, мама и дочь учителя. Сирия рассматривала меня с куда большим интересом, и что удивительно, в ауре молодой эльфийки проскользнула симпатия по отношению ко мне. Спустя секунду в зал вошли уже знакомые мне эльфы. Сильван и Лутар, приветствую вас, перворожденные. Дети природы, решил я пока быть вежливым. Хаэма Хуман, вроде знает, что такое этикет, задумчиво произнесла Лунариль, стрельнув глазами на дочь. Та слегка подтолкнула меня в спину. Отец, брат, мама, это Салазар, мой новый ученик, представила меня Ильдейль. Я слегка поклонился в знак приветствия. Ну что же, посмотрим, что придумали для меня остроухие. Глава 4. Обучение у перворожденной. Глава 4. Обучение у перворожденной. Я молча стоял напротив компании эльфов и ждал их действий. Эльфы, в свою очередь, изучали мою ауру, которую я частично скрыл. Нечего им знать о моих силах. Сами они, к слову, ауры не скрывали, и я видел их. Эльфы были спокойны и расслаблены, будто не было их ночного разговора перед моей тушкой, и они всем своим видом выдавали ко мне брезгливое равнодушие, словно через дорогу от них лежит коровий навоз. Запаха нет, но вид есть. Мда, неужели все эльфы так относятся к смертным вроде меня? Ну ладно, учить так учить. Ильдейль, может, представишь нас этому смертному? Разнесся по гостиной голос старшего эльфа, что приходил ко мне ночью. Младший занимался тем, что рассматривал меня как диковинную зверюшку, вернее, как энтомолог бабочку. Неприятное чувство. Ты долго будешь молчать, человек? Высокомерно спросил младший эльф, дождавшись, когда Ильдиэль скажет мое нынешнее имя. К слову, а какое мое имя? Хубаксис, Салазар, или какое-то другое, братец? Это мой ученик, а значит, что и когда говорить ему, решаю я. Встала Ильдиэль между мной и своим братом. Я же в свою очередь прикидывал, как лучше проклясть охамевшего Остроухова. Может, стоит проучить его банальным заклинанием чесотки в интимной зоне, хотя нет, слишком легко, или прогрессирующим бесплодием, ведь нет ничего хуже для эльфа, который не может оставить потомство. Ведь, насколько я знаю, остроухие крайне тщательно следят за своим репродуктивным здоровьем. Если находятся таковые, то есть бесплодные, то их, конечно, не выгоняют из эльфийской общины, но отношение становится другим, как к инвалидам или прокаженным, уж не знаю, что хуже. Ладно, сестрица, у нас еще будет время обучить твоего ученика хорошим манерам, а пока пусть он встанет вон туда. Эльф указал рукой на небольшое пустое пространство, неподалеку от окна. На первый взгляд, там было совершенно пусто, но если приглядеться магическим зрением, то там выстроена неизвестная мне магическая структура. Вступать неизвестно куда я не хочу. Зачем? Спросила Ильдиэль, опередив тем самым мой вопрос, к слову точно такой же. Я объясню это позднее, отмахнулся эльф. Нет, произнес я, оставшись на месте. Дочь Ильдиэль поглядела на меня более заинтересованно, а старший эльф удивленно приподнял бровь. Я не спрашиваю, чего ты хочешь, человек. Я тебе сказал, встать туда, значит, ты туда встанешь. Слегка изменились его глаза. Он явно хотел заставить меня зайти туда, где выстроена какая-то неизвестная мне бяка. Вот хрен ему. Я хочу знать, зачем, твердо глядя в глаза эльфа, ответил я, напрочь игнорируя его попытки надавить на меня аурой. К слову, довольно популярный у магов способ убеждения себе подобных. Люди не могут находиться в одном помещении с перворожденными, не пройдя через ритуал, что выстроен в том углу, размеренным голосом поведал мне старший эльф. Младший же был готов силком меня туда протащить. Ага, сейчас, телекинезом я прибил себя к полу, и пока не захочу, меня оттуда почти ничто не сдвинет. Я отказываюсь от проведения на мне непонятных ритуалов, ответил я, позволив просочиться в голосе раздражению. Может, просто убить их всех? Сил на это мне хватит с лихвой. Ильдиэль, обратился он к моему учителю, прикажи своему ученику занять положенное ему место. Он мой ученик, а не раб, поэтому... Мальчик, неожиданно прервала пикировку совсем девочка, до этого с любопытством разглядывая меня, ведь я постарался выглядеть презентабельно. Худощавый, невысокий брюнет с насыщенно зелеными глазами. Была еще крамольная мысль, сделать зрачки вертикальными, как у змей, но я отверг эту мысль. Слушаю, девочка, что интересно, прочие разговоры мигом замолкли. Я в свою очередь внимательно всмотрелся в ауру девочки и был удивлен. Она была почти на равных с Ильдиэль. Отец и брат эльфийки не могли похвастать подобной силой. Странно, я не девочка, насупилась она. Ильдиэль отмерла и встала за ее спиной. А кто, мальчик что ли? Ухмыльнулся я, сплетая в ауре паралич и звуковой резонанс, по нескольку штук. Благо моя аура достаточно объемная, чтобы вмещать в себя минимум по десятку подобных заклятий. Кроме этого, я готовился в бою. Метаморфизмом я овладел довольно хорошо, все-таки джинны, метаморфы от бога. Превратиться мы можем во все, что нарисует нам воображение, то есть в любую тварь, вплоть до хтонической, по виду, конечно, не по их космической мощи. Однако этого вполне хватит, чтобы сходу превратить эльфов в куски фарша. Раз, два, три. Нельзя убивать родственников своего учителя. Ладно, скажи, человек, а насколько ты силен? От этого вопроса я впал в легкий ступор, не зная, сходу, что ответить. Ильдиэль с сомнением посмотрела на свою дочь, а та в свою очередь продолжала рассматривать меня, причем неожиданно внимательно. Активировав магическое зрение, с удивлением обнаружил, что меня тоже изучают с помощью магического зрения. Уж что-что, а сокрытие ауры, вернее ее истинного размера, видно достаточно отчетливо. Дело в том, что, когда заклинатель накладывает на себя сокрытие ауры, со стороны это выглядит, как будто на кипящую кастрюлю положили крышку. Пузырей не видно, но вот пар пробивается. Это естественный процесс, можно, конечно, скрыть ауру вообще наглухо, но нежелательно. Достаточно, ответил я. Краткость, сестра таланта. Что ты себе позволяешь? Хуман, недовольно выдал Илутар. Лунариль, Сирия и Ильдиэль молча наблюдали за мной. Сирия сканировала мою ауру, стремясь в ней что-то найти. «Ладно, ладно», — замахала руками Ильдиэль. «Ученик, садись тут», — показала эльфийка на стул, который принес все тот же молчаливый слуга с вязью рун на груди. «Надо будет выловить его и как следует покопаться в нем. Возможно, стоит просто снять с него матрицу и допросить Доппеля, благо Доппель не сможет солгать, промолчать на вопросы или даже исказить факты. А интересно, Доппель сможет снять матрицу и создать другого Доппеля? Вообще возможно, но Доппель должен быть высшим. Хотя я часто пользовался их услугами, но подлинного мастерства в них не достиг. Шедевр Бестельгласуда Хаоса, под названием «Двойник Хаоса» подойдет идеально. Однако заклятие довольно тяжелое, не длань конечно, но не так уж и далеко. Сев на стул, предварительно просмотрев его магическим зрением и не увидев ничего подозрительного, я все же обновил на себе личные защиты и принялся за еду. Что сказать, кто бы ни готовил у остроухих, он или она свое дело знают. Правда, слегка смутило, что на столе не было ни одного блюда из мяса. Хотя я самолично видел, как Ильдиэль ела чью-то жареную на костре ногу. Или это выверт уже живущих тут эльфов. Овощи оказались вкусными и почти простил местному повару, что тот не приготовил мясо или птицу. Ели мы молча, отчего я слушал откуда-то сверху пение каких-то птиц. Настраивало на медиативный лад. К слову о птицах. В моем пространственном кармане сохранилось только яйцо феникса. Моего феникса. Ведь я уверен, что это бывший Кощей. Вот только я не чувствовал с ним связь, даже когда столкнулся нос к носу в Ленге, во время боя. Перерубить бывшего фамильера адамантовым ножом, не то, что я хотел бы видеть, а ведь я провел вместе с ним несколько тысяч лет. Можно было бы, конечно, снова сделать его своим фамильером, но забыть о том, что его у меня сначала отняли, а потом обернули против меня, невозможно. А то, что я своими руками убил его, не добавляет мне радости. Хотя Феникс, даже как спутник, будет крайне полезен. Кого бы тогда подобрать себе в фамильеры? Ученик, собирайся. Мы идем на твой первый урок. Да, учитель. За размышлениями я и не заметил, как прошел прием пищи. Эльфы еще раз, громко, попеняв на мои манеры, ушли куда-то по своим делам. Лишь Сирия и Ильдиэль не излучали презрения к моей персоне. Лунариль, мать Ильдиэль, ушла одна их первых и толком со мной не говорила. Так что плевать. Ильдиэль повела меня куда-то вглубь дома, пока не остановилась перед искусно сделанной дверью с орнаментом в виде поднимающегося солнца где-то вдалеке и капли воды, застывшей на конце травинки, готовясь вот-вот упасть. Здесь специальная комната для отработки медитации и накопления магической энергии. Поэтому первое время ты будешь тренироваться здесь. Я и сама когда-то начинала именно с нее. Как именно мне накапливать ману? Спросил я. Ведь способов накопления маны существует как минимум два десятка. Директор Диарк хорошо постарался, вдалбливая в мою голову знания. Но лично мне интересно, чем меня сможет удивить эльфийка. Альдиран мне рассказывал о твоих невероятных талантах. Плюс он поведал, что ты уже практикуешь медитации. Расскажи, какие вообще существуют виды медитации? Главное, зачем она вообще нужна? Медитация существует в одном виде, учитель. Как известно, во время молитвы человек или иное разумное существо говорит, а во время медитации – слушает. Медитация имеет целью ощутить, познать что-либо, Бога, космос, себя самого, или просто землю под ногами. Ощутить полностью, всем своим существом. Полностью слить сознание с объектом. Понять, почувствовать. Проникнуться, самому стать искомым объектом, пусть и временно. В целом верно, ученик, молодец. А что ты скажешь о способах накопления магии? Их около 18. Перечисли их. Я досконально перечислил виды накопления маны, не скупясь на подробности. Под конец эльфийка чесала репу и проболталась, что о некоторых способах она не знала, хоть и догадывалась. Распахнув двери, я увидел цветущую поляну. Если бы меня спросили, что первым приходит на ум от этой картины, я бы ответил умиротворение. Ильдиэль вошла в комнату первая и села в позу лотоса прямо на траву, жестом пригласив меня поступить так же. Строго говоря, для медитации не нужна определенная поза, только настрой. Медитация – это основа обучения любого волшебника-неофита. В ней можно не только накапливать ману, но и концентрироваться на чем-либо. Отчасти из-за разноплановости действий принято считать, что медитации существует несколько видов. Разлегшись на траве, я прикрыл глаза, первые несколько минут просто наслаждаясь тишиной, вдыхая запах свежей травы и цветов. Ильдель сидела в той же позе, но я видел, как она расслабилась, полностью отдаваясь чувству легкости, даруемого медитацией. Я и сам позволил себе расслабиться и тоже нырнул в это состояние. За несколько сотен лет активной практики удалось мне это быстро и легко, но предосторожность превыше всего, поэтому я оставил позади себя Доппеля под мощным заклинанием сокрытия. Если не знать, что и где искать, хрен найдешь, даже если столкнешься с ним. Тем более, что Доппель не высший, как я привык, а низший, что рассыплется от любого контакта. Тем более, что в библиотеке замка Слизерин я не нашел ни единого упоминания о Доппелях или Немтерях. Возможно, их здесь знают под другим названием, но перешерстив всю библиотеку замка, я не наткнулся ни на что похожее. Сие было печально. Однако, возможно, я наткнусь на них в другом месте. Например, здесь. Спустя еще час, посвященного медитации, я и эльфийка одновременно вынырнули оттуда. Ильдель придирчиво осмотрела меня и, улыбнувшись, сказала: «Молодец, ученик, с первого раза. Поздравляю. Однако практику медитации надо для тебя вводить ежедневно, дабы ты мог контролировать свои силы. Вы, учитель, вам виднее. Однако эльфы уже попали в мой черный список за свои слова, и надо нанести по ним удар. Если бы я был обычным ребенком и послушался бы эльфа, то вполне мог бы сейчас быть рабом. Рабство я люто ненавижу, ибо оно противно моей природе. Я не покорился великому хану джиннов, не покорился архимагу Криолу и даже отверг предложение темного бога Йоксадхатха. Так что и Лутар, и Сельван должны или искренне извиниться, или стать рабами сами. Я не тешу себя надеждой, что, получив отказ, эти два индивида успокоятся, так как я в этом месте минимум на 5-10 лет, у них еще будет возможность закабалить меня. Следовательно, за это время, в зависимости, как хорошо будет меня учить эльфийка, надо решать с ними вопрос. К слову, матрицу для Доппеля я с нее уже снял. Она даже не заметила ничего. Странно, но да ладно, мне же проще. Раз, два, три, четыре, пять эльфы, иду я вас искать. Доппели, на сей раз высшие, под кучей скрывающих чар начали рыскать по поместью, вскоре найдя комнаты Лутара и Сальвана. Проникнуть в их покои Доппели не смогли, защитные чары были для них слишком сложны, но вот найти их самих оказалось довольно просто. Эти двое сидели в беседке снаружи поместья и пили какой-то напиток под сенью дерева. О чем они разговаривали, я слушать не стал, так как Доппель скастовал на них заклятие паралича и сна, изрядно накачав их магией. Эльфы, не ожидая ничего подобного, рухнули на землю, уйдя в глубокий аут. Предварительно я убедился, что на них не было защитных артефактов, и лишь после этого я нанес удар. Быстро перетащив тела в мою комнату, Доппели занялись охраной, раз в 2-3 часа обновляя на эльфах сон. Мне не нужно, чтобы они очнулись в неподходящий момент. Закончив с Ильдель, вернее с уроками по медитации, я вернулся к себе и стал раздумывать, как поступить со страухами. В идеале их надо убить, а трупы спрятать или дезинтегрировать, чтобы ни они не мешали мне в дальнейшем, ведь еще неизвестно, как сложится моя судьба, а эльфы живут долго. Второй вариант – повесить на них печать раба, но тут откуда-то из глубины сознания показалась моя совесть, мол, ты не хотел быть рабом, но делаешь их сам. Ну ты и сволочь, Хубаксис. Очень возможно, но я действую согласно логике. Если эти двое остроухих хотели сделать из меня раба, то наилучшим шагом был или побег, или превратить их самих в рабов. Тем более, что, если бы они не помышляли о подобном, я бы и вовсе не обращал на них внимания. Разве что стибрить у них немного крови, ведь у эльфов и титанов это разбавленный хор. Но с учетом обстоятельств, у меня в руках две достаточно сильные души, владеющих восьмой оболочкой созданий, плюс добровольные доноры хора, пусть и разбавленного. В итоге, еще раз подумав, я решил, что печать раба не подходит, но и убивать не особо охота. Путем размышлений над проснувшимися злобно зыркающими на меня остроухих гуманоидов, я решил, что можно взять с них клятву о непричинении вреда, как я в свое время взял ее у великого хана джинна Фальшу Гиддима. Тем более, что она идеально подходит. Конечно, я не тешу себя надеждой, что эту клятву невозможно обойти, не зря ведь демоны собаку съели на подобных умниках, но мои подопытные не демоны, и лишь это слегка успокаивает. Паралич все еще держал эльфов в неподвижном состоянии, но думать они могли вполне. Судя по переливам ауры, они меня сейчас люто ненавидят. Ну кто же виноват-то? Дайте угадаю, Наверное, я. Значит так, ошибки эволюции. Вы оба живы только потому, что ваша родственница мой учитель по магии. Поэтому, вы оба, принесете мне клятву на душе о непричинении вреда, а также дадите по 2 литра крови, каждый, и считайте, что легко отделались. Переливы ауры эльфов потемнели еще больше, что выдало их возросшую ненависть ко мне. Сальван, например, даже сквозь паралич умудрился выдавить презрительную физиономию, но сказать что-либо он не смог, ведь пересилить мое заклинание полностью он не мог, и Лутар даже этого не смог, хотя по ауре он явно очень хотел дружески пожать мне шею или голову, до состояния лопнувшего арбуза. Дозволяю пленникам говорить, снимая часть паралича у них с голов. Параллельно я готовил заклинание магической клятвы, завязанной на саму душу, и чтобы сдернуть ее, надо обратиться к мастеру-менталисту, чтобы он аккуратно вырезал ее с куском памяти. А это весьма трудоемкий процесс. Садкаличита мысль сама крайне неохотно бралась за такие заказы ввиду того, что во время операции велик риск получить на выходе растение, а не живое и здравомыслящее существо. Насчет Франциска не знаю, но думаю, что он пусть и не без труда, но справился бы. Человеческий выблевыш, дай мне только освободиться, как ты познаешь всю изощренную пыточную систему эльфов. Понятно, значит добровольно не хочешь, подытожил я, сплетая конструкт растущей боли. Ненавижу пытки и прочее. Может проще убить их и дело с концом, ты даже не представляешь, на кого тявку открыл. Прах пред стопами перворожденных, сказал Илутар, отчаянно пытаясь подавить мой паралич своей магией. К слову, сопротивление было весьма ощутимым. Понятно, значит лучше убить. Я пытался по-нормальному, видимо не судьба договориться полюбовно. Ограничив свою комнату пространственным заклятием, я попросту испепелил трупы эльфов, предварительно выкачив у них кровь. Огонь не оставил даже праха, ведь трупы и так были иссушенные. Позднее, я вычистил комнату от любых магических эманаций, чтобы, когда их начали искать на меня подумали в последнюю очередь, я лег спать, предварительно окружив себя сразу 10 доппелями и 7 слоями личной защиты. Ну это так, для подстраховки. Следующие пару дней, после убийства родни эльфийки, мы с Ильдель только и делали, что медитировали в комнате. Она показала мне, как проводить медитацию более эффективно, ведь обычно мне требовалось не меньше 20 минут для полноценного погружения в транс, то с подсказкой от эльфийки, я проваливаюсь всего за пару минут. Медитация позволяет многое и полезна даже обычным людям, как я их называю не магом. Согласен, то еще название, но эльфийка называет немогущих колдовать людей маглами, сравнивая их с грязью. Мне кажется это весьма оскорбительным. Так вот, медитация даже для обычных людей позволяет лучше структурировать свою память, успокаивать нервы и даже незначительно продлевать срок жизни. Магам же она полезна еще тем, что позволяет лучше понять, что за сила в них течет. Так вот, возвращаясь к обучению, эльфийка давала уроки слегка в разнобой, перемешивая темы по магии, не давая разъединить их по категориям. В один день Ильдель читала мне лекции по магии света, а на следующий, я слушала флористики. Сама же Ильдель говорила, что магия единая сила и что одно вытекает из другого, образуя своеобразный круг, в котором все связано. Почесав репу, я внешне согласился с ней, а доппель Ильдель, убирающий грязь в моей комнате, только подтверждал ее слова. К слову, доппель Ильдель давал мне чуть более полную картину на магию этого мира. Эльфийка не делилась со мной особенностями своей магии, хотя я спрашивал, чем магия эльфов отличается от людской. Сама Ильдель говорила, что об этом она расскажет позднее, но доппель объяснил мне, что все отличия магии в наличии у эльфов бессмертия. Все. То, что я сам бессмертный, хотя меня вполне можно убить, я решил скрыть от эльфийки, ибо нифиг. Пропажу отца и брата женская половина дома заметила не сразу. Оказывается, и Лутар и Сильван хотели куда-то съездить незадолго до моего прибытия в дом Ясной Росы, так что их пропажу сначала связали с поездкой куда-то к двоюродным сестрам Ильдель в соседний эльфийский анклав, расположенный где-то в Альбионе. Однако с момента отъезда прошло больше полугода, а когда Ильдель доложили, что ее отец и брат никуда не приезжали, то эльфийка впервые забеспокоилась. Она поискала их, дав мне тем самым несколько выходных дней, во время которых я занимался с доппелем Ильдель, а благодаря магии разума я запомнил все, ведь учиться можно не только днем, то есть очно, а еще ночью, заочно. Доп Пилильдель по моему приказу вкладывал в меня свою память, в которой было довольно много информации, однако она была толком не структурирована и подлежала серьезной систематизации. В то время, как оригинал Ильдель давала мне знания очным методом. Порыскав еще несколько недель по всему эльфийскому анклаву и не найдя никаких следов пропавших эльфов, эльфийка успокоилась и вновь сконцентрировалась на мне и дочери. Да-да, теперь у меня есть собрат по несчастью, и теперь Ильдель усиленно обучает меня и Сирию в режиме нон-стоп, хотя нет, иногда Ильдель уезжает куда-то делам, оставляя нас на попечении Лунариль, но Сирия с бабушкой договорилась. Она не трогает нас, а мы ее. Тем более, что я зарекомендовал себя как примерный ученик, которому если сказали не лезь, убьет, то он и близко не подойдет к искомому месту. Сирия была несколько иной, ей что-либо запрещать практически бесполезно, поэтому Лунариль периодически наблюдает за нами, но в наши разговоры и склоки не лезет. Почему? Потому что детям надо учиться не только, как правильно колдовать, но и как вести себя с себе подобными. Прикола ради, я вырастил себе остроконечные ушки, отчего чуть не потеряла речь сама Ильдель. Она то была уверена, что я обычный человек, а тут ей попался метаморф. О метаморфизме в среде эльфов ходят легенды. Ну помимо того, что метаморф может выглядеть как захочет, так еще по идее может жить столько же, сколько живут перворожденные. Ведь метаморфу ничего не стоит, просто обновлять себя не просто внешне, но и внутренне. Конечно, это нелегко, но кто говорит, что долгожительство легко достается? По сути, получить бессмертие или долгую жизнь можно множеством иных путей. Взять, к примеру, ту же магию крови. С чем она связана напрямую? Правильно, с кровью. А что содержится в крови? Правильно, прана. Она же жизненная энергия. Магия крови позволяет обновлять саму кровь. Ведь умелый маг крови может поступать как вампир и тупо высосать, скажем, кровь десятилетнего ребенка и заменить его кровью свою. Однако, часто так делать не рекомендуется. Второе начало души от таких приколов постепенно перестанет нормально функционировать, и тогда у мага крови будет незамысловатый выбор. Либо полностью переходить на вампиризм, либо ложиться на стол к целителю или биомагу, а также другому магу крови, чтобы пациенту пересадили чье-то другое второе начало души. Операции такого уровня потянут немногие, поэтому маги крови часто скатывались в вампиризм. Поэтому лучше всего не зацикливаться на одном виде магии, а быть многопрофильным специалистом. Какая еще область магии может даровать бессмертие? Анимагия. Да-да, анимагия. Всего-то нужно связать себя узами с бессмертным созданием. Феникс, Симурд, истинный дракон или им подобные существа. Из-за особенностей своих духовных оболочек, подчиненное животное и дарует своему хозяину часть своей бессмертной души, тем самым постепенно делая его бессмертным. Что еще? Не будем брать алхимию или эликсироведение. Философский камень или эликсир жизни. Первое, что приходит на ум юному неофиту, когда он слышит об этих дисциплинах. В любом случае, практически любая дисциплина магии в теории может даровать своему последователю почти вечную жизнь. Сал, сал, донесся до меня недовольный возглас Сирии. Эта мелкая надоеда навязалась учиться вместе со мною Ильдель премудростям магии. А, чего? Я целых 5 минут не могу до тебя дозваться. О чем ты там задумался? Прищурила свои глазки Сирия, уперев руки в бока. Со стороны смотрелась до того комично, что я прыснул от смеха. Да так, о магии и ее пользе. Сал, ты зануда. Пойдем лучше поиграем. Опять впоймай Сирию с дерева без рук, ядовито спросил я. Эльфийка слегка смутилась, но быстро взяла себя в руки. Ну это всего один раз было, а ты так здорово владеешь телекинезом. Да, я стараюсь, позволил я себе нотку гордости. Сал, почему ты такой зануда? Неужели тебе все это нравится? Обвела руками мою комнату, где мои копии уже успели написать несколько книг из лекции Ильдель, а также ее доппеля, в основном доппеля. Память у меня, конечно, хорошая, но пусть останется на будущее. Тем более, что мне еще Хогвартс строить в скором времени, а для этого мне понадобятся многие знания. Сирия, я хочу стать сильнее, чем я есть сейчас, а это можно добиться упорной учебой у лучших учителей. Моя мама лучшая, насупилась маленькая эльфийка. Тогда почему ты не учишься должным образом? Склонил я голову. По сути, из нас двоих усердно учился только я. Лекции Ильдель тщательно запоминались, а потом анализировались. На непосредственно магию Ильдель выделяла целых 2 дня на неделе. Остальные она посвящала теории магии, вернее подробными рассказами о дисциплинах магии. Как выяснилось, эльфийка знает о многих аспектах волшебства, в частности магии света, тьмы, природы, сиречь флористики, также немного о целительстве, артефакторике, магии стихии и магии духа. Вот эта дисциплина меня всерьез так увлекла, ведь что, по сути, магия духа, это манипуляции со своей и немного чужой душой. Почему немного? Потому что, для работы с чужой душой, нужно иметь доверие владельца, желательно полное. Работать с чужой душой можно и так, но в таком случае что-то добавить или изменить невероятно сложно. Сама душа будет сопротивляться любому проникновению извне. С помощью магии духа можно добавлять или убирать части от духовного тела. Например, на мага напал энергетический вампир и высосал много энергии из души. Целитель должен в таком случае вытолкнуть душу из тела, добавить ему праны и, накачивая астральной энергией, вновь аккуратно вселить душу в тело. Пусть тут замешано сразу несколько дисциплин, но самое важное — это правильно переливать свою духовную энергию в душу пациента. Пусть и пример грубый, но зато эффективный. Ну это-то экскуучно, протянула мелкая эльфийка. Со слов самой Сирии ей около 40 лет, но ведет она себя как обычная десятилетняя девочка. Тем более, что вид у Сирии был соответствующий. В отличие от меня, метаморфизмом я незаметно менял свое тело на более сильное. Фишку с антимагическим переворотом своих нади и чакр я уже провернул и удивился легкости прошедшего процесса. Становиться антимагом полностью я не хотел, ибо в таком случае я имею нехилый шанс лишиться магического дара, но как один из возможных козырей в возможном противостоянии с другими магами, подойдет идеально. Об антимагии эльфийка тоже рассказывала, причем довольно многое. Среди немагов в последние годы начали рождаться дети с ярко выраженным даром рассеивания магии. Именно так здесь кличут антимагию. Не скажу, что незаслуженно. Против антимага пока не придумано способов противодействия, но зато хорошо расписан 101 прием карате. Большинство магов, встречаясь с антимагом, умирают, так как антимаг наглухо глушит любые попытки колдовать. К счастью, антимагов не обучают, как должным образом контролировать свои силы. В противном случае антимаги заперли бы магов в клетках, изредка позволяя кого-то вылечить или создать артефакты. Опять же, к счастью, я могу отчасти нивелировать антимагическую ауру. Так как моя душа сохранила в себе мою магическую мощь, то вполне возможно передавить антимагическую ауру, магической. Каждая аура имеет свой предел силы. У антимагов аура, вернее седьмая оболочка души, перевернутая. Либо природная аномалия, либо мучительный ритуал, либо, что 100 крат хуже, самостоятельное желание человека или иного разумного существа лишить магии других. Как правило, в последнем случае, человек испытывает жуткую ненависть к магии и неосознанно переворачивает свою седьмую оболочку, тем самым навсегда лишаясь возможности творить волшебство. Антимаг способен разрушать даже чужие ноусы, вследствие чего опасен даже для архимагов. Высшие маги, джинны, эльфы, архидемоны, титаны и прочие бессмертные защищены от разрушения своих чакр, однако рассеивать их заклинания антимаг вполне способен. Убить антимага довольно просто и обычному человеку, ведь ему пофиг на антимагическую ауру, испускаемую им. Впрочем, маг тоже может убить антимага, но для выполнения этого нужен ряд условий. Во-первых, нельзя находиться с антимагом на близком расстоянии. Сильный антимаг вполне способен заблокировать ноус мага, даже на небольшом расстоянии. Во-вторых, антимаг не может сходу разрушать артефакты, вследствие чего, в него можно кинуть, скажем, алхимическую гранату и тот труп. В-третьих, можно изучить йогу, и тебе будет во всех смыслах наплевать на ужимки даже гроссмейстеров антимагов, а это такие чудища, что даже архимаги и высшие говорят с ними вежливо. В-четвертых, можно банальным телекинезом кинуть в антимага камень, а лучше шрапнель. Если антимаг не в доспехах, то он труп. Обычные заклятия не подействуют на антимагов, ввиду сопротивляемости их ауры, магическому воздействию. А если предположить, что